В большинстве текстов эти семь сыновей Васиштхи Дакши называются семью ришами третьей Манвантары. Последние относятся также к третьему большому кругу, как и к третьей коренной расе и ее расовым ответвлениям в четвертом большом круге. Все они – создатели различных существ на этой земле, так называемые праджапати, но в то же время они появляются как различные воплощения в ранних манвантарах или расах. Таким образом становится ясным, почему Агнишватта, лишенная более грубого творческого огня и потому не способная создать физического человека, также не имея необходимого для данного случая двойника или астрального тела, чтобы выявить его, показаны в экзотерических аллегориях как йоги, кумары, непорочные юноши, которые в поздних браминских легендах стали восставшими асурами, сражающимися и противодействующими богам, в данном случае, как это видно, лунно-земным богам и так далее. Примечание. Поскольку человеческие монады должны были воплотиться в оболочки, выделенные лунными животными, то агнишватты не имели столь низких проводников, которыми могли бы содействовать земной человеческой эволюции. Эту помощь они смогли оказать лишь много позже, когда лунные Питри и эволюционная волна Мартанды развили человекообразное существо до уровня, способного вместить искру божественного огня. А.В. Тем не менее, лишь они, Агнишватта, могли завершить человека, то есть сделать его самосознательным, почти божественным существом, богом на земле. Бархишады, хотя и обладали творческим огнем, были лишены высшего элемента махата. Будучи на уровне с низшими принципами, теми, которые предшествуют грубой объективной материи, они, бархишады, могли дать рождение только внешнему человеку, или же, вернее, прообразу физического, то есть астральному человеку. Таким образом, мы видим, что хотя задание это возложено на них брамой, коллективным махатом или вселенским божественным разумом, тайна творения повторяется на земле, но в обратном порядке, как в зеркале. Именно те, кто не в состоянии создать духовного бессмертного человека, отбрасывают бессознательный образец астральный физического существа, и, как это будет видно, именно те, кто не хотел размножаться, позднее, в конце третьей расы, пожертвовали собою во благо и спасение духовного человечества. Ибо, чтобы закончить семиличного человека, чтобы добавить к его трем низшим принципам и скрепить их с духовной монадой, которая никогда не смогла бы пребывать в такой форме иначе, как в абсолютно латентном состоянии, нужны два связующих принципа – манас и кама. Это требует живого духовного огня среднего принципа из пятого и третьего состояния плеромы. Но этот огонь находится во владении треугольников – дхьян-каганов, кумаров, а не у совершенных кубов-бархишадов, которые, агнишватты, являются символами ангельских существ. Первые обрели его со времени первого творения, и сказано, что они завладели им, как в аллегории Прометея. Примечание: треугольник становится пятиугольником пятиличным на земле. Именно они являются активными и потому в небесах. Они – существа, переставшие быть чистыми. Они стали независимыми и свободными разумами, явленными в каждой теогонии, как сражающиеся за эту независимость и свободу, и, следовательно, в обычном смысле, как воспротивившиеся божественному пассивному закону, или точнее закону земного демиурга. Таким образом, именно они есть те пламена, агнишватта, которые, как это показано в стихе, остались позади, вместо того, чтобы последовать за другими для создания людей на земле. Но истинный эзотерический смысл заключается в том, что большинство из них было предназначено к воплощению как будущее эгос, грядущего посева человечества. Человеческое эго не есть ни атман, ни будхи, но скорее высший манас, плод разума и расцвет разумного, самосознательного эготизма в высшем духовном смысле. Примечание: эготизм – это Санскрит – ахамкара, буквально яйность, индивидуализированный центр, рождаемый благодаря Будхи. А.В. Древние труды упоминают его как Карана Шарира. Примечание Карана Шарира, санскрит – причинное тело, притворение Будхи. А.В. На плане Сутр Атма. Примечание Сутр Атма, санскрит – буквально нить Атмы, нить духа. Сутр Атма в Агни-йоге близка по смыслу чаши, а Карана Шарира – причинное тело – огню, пылающему из чаши. А.В. Что есть золотая нить, на которой, подобно бусам, нанизаны различные личности этого высшего эго? Если бы сказать читателю, как это дано в полуэзотерических аллегориях, что эти существа были возвращающимися нирвани, примечание, нирвани тот, кто достиг нирваны. Нирвана – состояние освобожденной души, понятие в одном из значений, служащее ограничительной чертой, за которой человек показан как освобожденный от обусловленной земной жизни и принудительных воплощений на земле. Переход человека в подлинно человеческое состояние космического сотрудника и сотворца. А.В. Из предыдущих маха-манвантар веков, неисчислимой длительности, которые канули в вечность, еще более неисчислимое время тому назад, то едва ли он поймет правильно этот текст, тогда как некоторые ведантисты могут сказать «это не так», нирвани никогда не могут вернуться, что является истиной на протяжении той манвантары, к которой они принадлежат, и неверно там, где это касается вечности, ибо в сокровенных стихах сказано «нить лучезарности, которая нерушима и растворяется лишь в нирване, возникает из нее в своей цельности в день, когда великий закон призывает все сущее назад к действию».